«Все это прелестно, в том числе и Чайковский», — возразил учитель. «Но чем, собственно, твое чувство, вполне законное, скажу, кстати, отличается от некоторых эмоций моего кота Джо?» «Тем, что кошка не берет на прокат пианино, а удовлетворяется природными музыкальными данными?» Алексей Спиридонович впал в ярость, крича, что его любовь — любовь человека, ибо ей ничего не нужно, и она навек. «Ну что ж, посмотрим», — сказал учитель. «Отложим разрешение нашего спора на несколько месяцев». Предсказанию Хуринито суждено было вскоре осуществиться. Увы, при довольно трагических обстоятельствах. В мае месяце, то есть 5 недель спустя после описанного мной разговора, Наташа Орлова умерла. Будучи нрава необузданного и хаотического, Алексей Спиридонович, как-то выпив, посмел обвинить учителя в смерти своей возлюбленной. Это было явно нелепостью, ибо Наташа скончалась после неудачной операции аппендицита, произведенной одним из лучших хирургов Франции. Учитель в крайне мягкой форме ему ответил, что, ведя большую игру, он не нуждается в мелких взятках, и чтобы доказать ему свою правоту, он вскоре заставил бы мадемуазель Орлову жить до 100 лет, так как ее смерть способна лишь замедлить неминуемое. Действительно, вначале Алексей Спиридонович был безутешен. В дождливую ночь, обманув бдительность привратника кладбища, он приполз на могилу Наташи и, уткнувшись лицом в землю, лежал, пока его не заметили и не увезли. Мало-помалу он начал возвращаться к жизни, продолжая постоянно говорить о своей любимой, о том, как она любила пармские фиалки и музыку, какие у нее были маленькие ручки, перчатки 5,5 размера, и как он ее любил. Раз он сказал: «Я думаю, для нее лучше, что она умерла. Она не узнала всего горя жизни». Учитель шепнул мне: «Начинается. Он уже ищет утешения». Потом Алексей Спиридонович стал интересоваться обычными жизненными делами, читать газеты, играть в шахматы. Вспоминая о Наташе, он внезапно замолкал и как бы отходил в сторону. Но это случалось все реже и реже. Как-то, когда Айша, подарив ему букетик фиалок, сказал: «Это любила твоя госпожа», он рассердился, и Хуринито заметил: «Дальнейшая фаза — он ищет забвения». Потом, в течение довольно долгого времени, Алексей Спиридонович о Наташе не упоминал вовсе, был весел, спокоен и ровен. После этого перерыва, вспомнив ее снова в беседе со мной, он заговорил о ней безо всякого волнения. Я сказал бы, эпически, как говорят о воспоминаниях детских лет, о бабушке или о семейном гардеробе, то есть сочувственно, доброжелательно. Это было в октябре, а в ноябре он познакомился с француженкой мадемуазель Виль, художницей, взбалмошной и весьма очаровательной. Началось все по порядку: вздохи, одиночество, но на сей раз без неудобного отца и без аппендицита. Он пришел к нам и заявил, что в судьбе высшая мудрость. Наташа была слишком тихой и задумчивой. Она бы с ним мучилась. Ей теперь лучше. И мадемуазель Виль тоже. Ну, да и ему. Заметив насмешливый взгляд учителя, он смутился, закричал, что Хуринито прав, что он, Алексей Спиридонович, не человек, а скот, но что жизнь, несмотря на это, прекрасна. Через месяц мадемуазель Виль, которой, видимо, наскучили лирические вздохи и философия Тишина, заменила его аргентинцем-жокеем, а Алексей Спиридонович приплелся к учителю с причитаниями о жизни фикции. С тех пор следовал он за ним повсюду. Будучи человеком неорганизованным и беспорядочным, цели Хуринито он не усвоил и часто сбивался с пути, увлекаемый различными, как он сам говорил, фикциями, но любил учителя елико мог. Таков был четвертый ученик Хулио Хуринито. Глава шестая. Различные суждения учителя о любви. В настоящей главе я приведу некоторые суждения, поясняющие отношение учителя к земной любви. Злая молва утверждала, что Хуринито развратник, что он растлевает девочек и возит с собой в специальном сундуке-шкафу какое-то чудовище, полуженщину, найденную им на вершине Анд, для удовлетворения своей нечеловеческой похоти. Все это низкая ложь. О жизни учителя я рассказываю глава за главой все, не утаивая ничего из его великолепного наследства. О плотской любви и о страсти учитель говорил всегда спокойно, чисто и легко, без смущения, хихиканья, пауз и слюнявых словечек. С равным вниманием глядел он на гимназистку пятого класса, у которой под передником только начинают тесниться груди, стыдливо просящую у него автографа в альбом, и на грандиозное зрелище случки кровавоглазых бешеных быков. Однажды, проходя мимо быка, в ярости и муке оседлавшего тёлку, учитель снял шляпу и на недоуменный вопрос мистера Куля ответил: «Я повторяю ваш условный жест. Снимите и вы котелок, мистер Куль. Если обнажать голову, а это, кроме всего, гигиенично, то не перед выцветшими красавицами с золотыми венчиками, не перед трупом, начинающим уже попахивать, нет, здесь, перед этим жестом пахаря, вспахивающего жесткую землю, перед этим в муке от нищеты, извергаемым семенем, перед потом, кровью, перед жизнью». Мистер Куль, безусловно, считал учителя человеком глубоко безнравственным и развратным, что, впрочем, по его мнению, не мешало Хуринито быть хорошим гидом. Но периодами американец впадал в душеспасительное состояние и начинал надоедать учителю сомнительными наставлениями.